Часть третья. Травма. Исторический кошмар. Глава 15. История нашей жизни. Динамика психической травмы. Мы приобретаем травматический опыт, когда нас подвергают жестокому обращению или мы молча наблюдаем, как это происходит с другими. Травма возникает, когда становится невозможно переносить жестокость. Жестокость может быть немыслима, невыразима, и одна из возможных реакций на нее — попытка забыть о происшедшем, позволяя себе плыть по течению. Мы не способны дать отпор этой жестокости, как-то ответить на нее или принять ее, но и двигаться дальше мы тоже не в силах. Жестокость отказывается покидать наше сознание, мы вспоминаем о ней вновь и вновь, она вторгается в нашу жизнь и остается с нами. Травматические симптомы развиваются в конфликте между стремлением предать этот опыт забвению, исключив его из своей истории, и бесконечным вторжением в сознание назойливых впечатлений, требующих принятия. Жизнь людей с психической травмой состоит из периодов нечувствительности, связанных с желанием забыть о происшедшем, и жестоких приступов, когда пережитые события возвращаются в форме флешбеков, ночных кошмаров, эмоциональных, подсознательных и физиологических реакций. Все мы разделяем травматический опыт общей судьбы, иногда замалчивая мучительные события истории, а иногда снова и снова воскрешая память о них. Определение и распознание симптомов посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, имеет большое значение и для клиницистов, и для самих пострадавших. Важно также разделять индивидуальную травму, травму группы и коллективный исторический опыт, который влияет даже на тех из нас, кто, казалось бы, находится далеко от места, где бушует вооруженный конфликт. До тех пор, пока мы не осознаем динамику психологической травмы, которая реализуется внутри нас самих, имея в виду как индивидуальное, так и коллективное сознание, мы легко становимся невольными соучастниками распространения насилия и остаемся подверженными эксплуатации. Травматический опыт заблокирован в нас как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. А травмирующие эпизоды возникают снова и снова, продолжая преследовать нас. Сопутствующая травме психологическая динамика довольно предсказуема и систематически эксплуатируется ради очередного возобновления конфликта. Наше молчание перед лицом жестокости тоже является активной составной частью насилия. Журналист Дэвид Рифф описывает, как поначалу был уверен, что его миссия – донести до всего мира информацию о происходящем в Боснии. Он со всей страстью подходил к выполнению профессионального долга и не сомневался, если бы люди в других странах знали о происходящем в этой стране, они обязательно вмешались бы. Впоследствии Рифф понял, насколько это было наивно с его стороны. В гитлеровской Германии тоже многие думали, что стоит международному сообществу узнать о том, что творится, союзники сразу же разбомбят лагеря смерти и железнодорожную сеть и с готовностью примут огромное количество беженцев. Да-да, они просто не в курсе. Однако, как это ни странно, мы, весь мир, знали и предпочитали не вмешиваться. Одной лишь осведомленности о страшных событиях, происходящих в нашем мире, недостаточно, чтобы положить им конец. Из-за обилия информации о творившихся на Земле ужасах мы можем становиться все более бесчувственными. На уровне общества нечувствительность к жестокости словно в зеркале отражает то оцепенение, которое часто испытывают люди, перенесшие психическую травму. Чтобы вернуться к жизни, участвовать в ней, людям с травматическим опытом нужна возможность поведать о своих чудовищных страданиях. Все вместе мы могли бы прервать молчание и разрушить чары соучастия, если бы начали рассказывать свою настоящую историю, сознавая, даже если творящаяся в мире жестокость кажется бесконечно далекой от нашей повседневности, не следует приглушать в себе сочувствие к тем, кто от нее пострадал. В противном случае наше поведение становится звеном в развитии коллективной психической травмы. Для общества и мира в целом рассказать свою настоящую историю значит столкнуться с огромными сложностями в вопросах личной и коллективной ответственности. Еще сложнее эту ответственность прочувствовать, открыть свои сердца и осознать, что мы успели совершить по отношению друг к другу и что нам всем пришлось пережить. В конце концов, мы как на индивидуальном, так и на коллективном уровне должны задать себе вопрос, способны ли мы в принципе вырваться из порочного круга насилия. Мы сталкиваемся с чувством безысходности и депрессии. Когда мы перестаем считать себя просто наблюдателями, то становимся свидетелями, принимаем близко к сердцу трагедии мира и нашей общей судьбы и начинаем с ними бороться. Это требует огромного сочувствия к самим себе, к нашей особой связи друг с другом, к страшной и прекрасной истории жизни на планете Земля. Шок. Травма возникает в результате сильнейшего шокового состояния. В момент шока привычная жизнь личности или целого сообщества прерывается. Травматическое событие могло подорвать ваши фундаментальные ценности. Возможно, вас принудили что-то сделать, не оставляя выбора. Вы могли оказаться вовлеченными в цепь бурно разворачивающихся событий. А может быть, вам угрожали, заставив принять страшное решение, спасая не только свою собственную жизнь, но и жизни своих детей, партнера, друга или соседей. Психическую травму можно получить во время боя, пытки или будучи насильственно изгнанным из своего дома, став беженцем. Травма может возникнуть, когда с вами жестоко обращаются, терроризируют или когда вы лишены возможности обратиться за помощью к властям, потому что изгоняют вас или совершают жестокость именно люди, наделенные властью. Симптомы психической травмы могут появиться как у жертвы, так и у того, кто стал свидетелем насилия. Травму может получить и человек, который сам жестоко с кем-то обращался, возможно, действуя в страхе под угрозой расправы. Травма часто возникает и там, где бездействие или неверное действие привело к трагическим и необратимым последствиям. Пережив травмирующий опыт, вы можете не помнить сам момент шока. В этом состоит его важная особенность. Времени отреагировать не было. Жизнь продолжалась, возможно, события очень быстро сменяли друг друга, и все внимание было сосредоточено на выживании. Даже если в дальнейшем вы оказались способны сфокусироваться на приведших к травме событиях, первичный шок может годами сохраняться где-то под тонким слоем сознания. Часть личности идет вперед, часть остается в ловушке. Не каждая шоковая ситуация приводит к возникновению симптомов психологической травмы. Но там, где есть травма, есть и элемент шока. После шокирующего события часть нашего существа продолжает как бы автоматически двигаться вперед, а другая словно впадает в ступор. По мере дальнейшего движения на первичный шок может наложиться следующий. Большинству из нас приходилось испытывать что-то похожее. Один мой знакомый учитель рассказывал, что когда ученик задает ему вопрос, он испытывает небольшой шок. Часть его продолжает движение вперед и без затруднений отвечает на вопрос, а другая чувствует себя отстраненно и как будто в тумане. Когда он попытался исследовать это чувство, то обнаружил, что оно непосредственно связано с перенесенными в детстве унижениями, которым его подвергали учителя, если он неправильно отвечал на вопросы. Выживание. В ситуациях шока людям часто запоминается странное ощущение, как будто какая-то часть их личности по инерции продолжает жить, автоматически выполняя необходимые действия. Став свидетелем аварии, вы преодолеваете 6 полос интенсивного дорожного движения и оказываете медицинскую помощь. После сексуализированного насилия часто случается, что жертва формально возвращается к нормальной жизни, но утрачивает чувство контакта с самой собой. Когда разразилась война, кто-то продолжал привычно готовить еду для детей. Не было времени осознать шоковое состояние или выразить соответствующие моменту боль, страх и возмущение. Во всех этих случаях двигаться вперед, не реагируя возмущением или болью, воспринимаемое или реальное условие выживания. Перегрузка сознания. В повседневной жизни часть личности человека воспринимает его опыт, рефлексирует и формирует нарратив. Становиться свидетелем травматических событий крайне тяжело. Профессор клинической психиатрии в медицинской школе Гарвардского университета и специалист по лечению психических травм Джудит Херман пишет: «Обычная реакция на факт жестокости – это вытеснение его из сознания. Некоторые нарушения общественного договора настолько ужасны, что говорить о них вслух невыносимо. Такой опыт находится за гранью нашей способности воспринимать. Он не коррелирует с нашими представлениями о самих себе и обществе. Часть нашей души, отвечающая за восприятие происходящего, не справляется со своей задачей. Мы оказываемся неспособными реагировать, отвечать на происходящее и взаимодействовать с ним. Пока одна из частей нашего существа продолжает движение вперед, травмирующее событие словно застывает во времени до тех пор, пока мы не будем готовы его принять. Поскольку одна часть двигается дальше, а другая словно остается замороженной, немедленно образуется разрыв между воспоминанием о событии и связанной с ним эмоциональной реакцией. Это может проявляться в том, что детально рассказывая о страшном событии, человек не выражает адекватных содержанию эмоций или упускает подробности. В его рассказе есть провалы, перепутан порядок событий на фоне глубокого расстройства чувств и физического возбуждения. В ситуациях травмы люди утрачивают контроль над памятью. Это может приводить к амнезии, полной неспособности вспомнить происшедшее. Или же воспоминания бесконтрольно вторгаются в виде странных неразборчивых фрагментов и наводняют сознание. Невозможность управлять своими воспоминаниями отражает отсутствие выбора, характеризовавшее исходную ситуацию. Конфликт между отрицанием ужасного события и желанием осознать его и поведать о нем определяет динамику психической травмы. Воспроизведение. Травматический эпизод не просто остается с человеком, но возникает перед ним снова и снова, вызывая тяжелые переживания. Событие проигрывается вновь и вновь в ночных кошмарах и в виде флешбеков. Воспроизведение травмирующих событий отличается от простых воспоминаний. Они переживаются скорее как реально происходящие здесь и сейчас. Проявляются те же реакции организма. Событие может воспроизводиться и небольшими фрагментами. Вновь могут быть пережиты сильнейшие эмоции страха и острой тревоги. Появляясь словно из ниоткуда, могут начинаться приступы паники, ярости или тоски. Зачастую наблюдаются хроническое повышение кровяного давления и головные боли. Бессонница растягивается на месяцы и годы. Многие люди, перенесшие травму, особенно в условиях боевых действий, остаются сверхнастороженными, умственно и физически готовясь к отражению опасности или атаки в результате постоянного воспроизведения травматического опыта. Все эти переживания хорошо известны как симптомы ПТСР. Их можно найти в приложении наряду с выделенными мной симптомами психологической травмы в группе и сообществе, а также коллективные травмы в более широких общественных образованиях. Существуют различные мнения по поводу психологических и биохимических факторов, которые лежат в основе подобного воспроизведения травмирующих событий. Вдобавок к поиску механизмов воспроизведения травмы, имеет смысл изучить также и цель, которую оно преследует. Один из подходов к пониманию этого явления таков: травмирующее событие воспроизводит себя, чтобы быть засвидетельствованным, воспринятым, собранным воедино, чтобы человек интегрировал его в свой опыт и адекватно отреагировал, сделав частью своей, а также коллективной истории. Нарратив. Травматический эпизод повторяется, если человек не может полностью его пережить. Если свидетель событий словно выпал из происходящего. Случившееся было слишком сложно воспринять, перенести и все человеческие реакции на события были приостановлены для того, чтобы можно было действовать и остаться в живых. В то время как внешняя жизнь продолжалась, травматический эпизод застыл на месте и начал себя воспроизводить. Последствия травмы заставляют человека либо зацикливаться на событии, либо совершенно отгораживаться от него. Человеку с травмой необходимо отыскать в себе внутреннего свидетеля, который способен воспринимать произошедшее, рассказывать о нем и формулировать ответ на него. Та часть сознания, которая может воспринимать опыт и сообщать о нем, не сдаваясь на милость бесконечно повторяющихся событий, иногда обозначается термином «метакоммуникатор» — способность отражать и комментировать события, вызвавшие психологическую травму, наряду с умением воспринять и рассказать свою историю, доверить ее памяти, дает ощущение, что мы можем сделать выбор и сознательно прикоснуться к страшным воспоминаниям о пережитых событиях, вместо того, чтобы просто давать им воспроизводиться вновь и вновь. Вести повествование означает не только пересказывать сюжет, но и проживать эмоции. На передний план могут выступить реакции возмущения, ужаса, ярости и горя. Те самые, которые раньше переполняли душу, но оставались запертыми в душе и теле, и для их раскрытия не находилось времени или места. Люди, которые говорили мне о пережитом во время войны в бывшей Югославии, часто боялись начинать рассказ. Боялись, что если начнут плакать, то не смогут остановиться. Психиатр Джонатан Шей в своей выдающейся работе «Ахиллес во Вьетнаме» пишет: «Сильная травма подрывает целостность сознания. Когда человек создает полноценный нарратив о том, что случилось, связывает воедино разрозненные элементы, эмоции, вызванные значением событий, ощущения от физического воздействия, он исцеляет сознание, фрагментированное в результате полученной травмы. Подобный нарратив зачастую приводит к ремиссии в отношении некоторых симптомов, особенно навязчивых, отчужденных телесных ощущений, аффектов и паттернов поведения, которые необъяснимым образом вторгаются в жизнь человека. Сделать событие достоянием общественности – недостающий свидетель. Потребность пережившего травму в метакоммуникации в том, чтобы вырваться из ловушки травматического события, рассказав о нем, подразумевает общение. Рассказ должен быть услышан и прочувствован другими. Повествование помогает излечить травмированного индивида лишь в том случае, если при этом присутствует некая общность людей, способных выслушать и отреагировать. Необходимость рассказать о событии вместо того, чтобы держать его в себе или отгораживаться от него, потребность не только индивидуальная, но и коллективная, общественная. Часто сообщество не хочет выслушивать рассказ, и это усугубляет изоляцию и уход человека в себя, усиливает его страх поделиться своим переживанием. Неспособность группы или общества выслушать историю психической травмы и отреагировать на нее имеет очень глубокие корни и множество граней. Это эмоциональное оцепенение, неспособность справиться с жестокостью, стремление защитить остальных членов общества от травматической реакции, безысходность, вина, страх своей или общей ответственности, безучастность, незнание, презрение, а также желание сохранить свои привилегии и оптимистическое мировосприятие. Проблема недостающего свидетеля, той части нашего существа, которая способна воспринять и переработать опыт и отреагировать на него, оказывается не только внутриличностной, но также коллективной, общественной проблемой. Люди не способны понять самих себя, постичь сущность происшедшего и дать разумный ответ. Работая на Балканах, мы часто наблюдали нежелание людей дать себе отчет в том, с какой легкостью они становятся бесчувственными по отношению к травме своего сообщества, к своей собственной боли и возмущению, к своей личной истории и к историям окружающих. Всегда отыщется судьба, которая будет трагичнее предыдущих, Многие люди предпочитают руководствоваться расхожими мнениями, вроде «бывает и пострашнее, чем у меня», «случается и похуже, чем у вас», «пора забыть обо всем этом и продолжать жить». Подобное отношение изолирует нас друг от друга. Люди зачастую не решаются рассказать о себе, чтобы не огорчать слушателя. В охваченных войной регионах они боятся коснуться травмы слушателя, которому, возможно, тоже пришлось многое пережить. Выражая гнев и печаль по поводу чьей-то истории, страшно пробудить к жизни коллективное возмущение и общее горе, которым не будет конца. За время работы на крупных форумах мы поняли, как важно прислушиваться к подобным страхам, в то же время не ставя преграды людям и обществу, если они вдруг захотят рассказать о своей судьбе и услышать других. Работая с группами и сообществами в условиях конфликта, мы затрагиваем их травматический опыт. В той осторожности, с которой люди подходят к предложению вынести свою историю на всеобщее обсуждение, есть немалая доля мудрости. По сути, это попытка не допустить воспроизведения травматического опыта даже в форме рассказа. Рассказчик должен чувствовать, что у него есть выбор, когда и кому рассказать свою историю, а слушатели – когда и как ее выслушать. Обращая особое внимание на то, как важно совершить этот выбор, а не просто позволить событию воспроизвести себя в рассказе и усилить травму окружающих, удается пробудить в обществе сочувствие и способность воспринимать и реагировать. Кто-то предпочтет обсудить свою травматическую историю с человеком, которому доверяет, и это может принести большую пользу. Но важно не допускать повторного отрыва травматической истории человека от истории общества. Любая история принадлежит также и обществу. Польза, которую отдельный индивид и общество получают от возможности рассказать свою историю в обстановке групповой работы или форума, неоценима. Но этого часто не понимают. Для травмированного человека важнее всего живой отклик на его историю. Независимо от того, рассказывается ли история в беседе один на один, в группе или на крупном общественном форуме, безучастные лица слушателей могут стать причиной дальнейшего усугубления психической травмы и изоляции рассказчика. Безразличие нередко является результатом шока, дискомфорта или соблюдения так называемой профессиональной дистанции. В Хорватии в большой группе людей, посвятивших жизнь помощи окружающим, мы все вместе обнаружили, как часто они, иногда неосознанно, следовали убеждению, что выражать свои чувства не следует. Их учили, что это соблюдение профессиональной дистанции. Способность поделиться личными историями, выразить горе и возмущение от пережитого и услышанного в своих сообществах, эти люди восприняли как возрождение человечности в самих себе, а также воли и смысла жить дальше, наряду с желанием и решимостью продолжать свою работу. Одна женщина рассказала нам, как ей пришлось давать профессиональное заключение в трибунале по поводу военного преступления, свидетельницей которого она оказалась. Рассказывая об увиденной жестокости, она не выдержала и расплакалась. Судья сделал ей замечание, что как профессионал она могла бы держать эмоции под контролем. К счастью, она быстро нашлась и парировала, что именно человечность и эмпатия сделали ее профессионалом в своей области. В данном случае непрофессионально повел себя судья. Холодность в отношении эмоциональных реакций на трагедию и жестокость приводит лишь к воспроизведению психической травмы. Мне часто приходилось сталкиваться с тем, что ответом на историю травмы оказываются безучастные взгляды и молчание. Это считается проявлением уважения, благоговения и сопереживания. Порой кажется, что подходящих слов попросту не существует, и мы молчим, надеясь, что человек и так почувствует, насколько ему сострадаем. Но даже в этом случае молчания недостаточно. Как пишет Джонатан Шей, без эмоционального отклика в слушателях травма не может стать достоянием общественности. В то же время слушатель должен быть достаточно сильным и мужественным, чтобы выслушать историю до конца, не приходя в излишнее возбуждение и не погружаясь в собственные эмоции, потому что таким образом он как бы непреднамеренно оставит человека в одиночестве, не давая ему возможности полноценно донести пережитое. Человеку, рассказывающему о травме, нужно, чтобы его приняли с сочувствием и теплотой и дали понять, у вас хватит сил и ресурсов его выслушать. Сочувствовать индивидуальному или коллективному страданию означает не повторять его, а наполнять гуманностью, пониманием и сопереживанием. Шей пишет: «Слушатель должен быть готов к тому, что ему придется до некоторой степени пережить те ужас, горе и ярость, которые испытывала жертва. В конце концов, в этом и заключается смысл слова «сопереживание». На общественных форумах, посвященных разрешению конфликтных ситуаций, мы многократно наблюдали, как в условиях полного воспроизведения конфликта, когда каждая точка зрения находит свое выражение в интенсивной полемике, наступает мгновение, когда аудитория становится способна понимать и поддерживать каждого из пострадавших в его печали и возмущении. В этот самый миг, когда участники приобретают опыт проникновения за ширму взаимных обвинений, может произойти трансформация, которая укрепляет готовность сторон изменить общее будущее. Коллективная травма. Чтобы понять, как динамика психической травмы способствует бесконечному возобновлению конфликта, необходимо изучить реакцию общества на широкое распространение травматического опыта. Когда от жестокости страдает целое сообщество, травма может запечатлеться в семейном, групповом или общественном сознании на многие поколения. Общество можно сравнить с человеческим организмом, подобно тому, как индивидууму порой требуются годы, чтобы рассказать свою историю и вернуться к норме, нарратив о травме общества может сформироваться лишь в последующих поколениях. Человеку может потребоваться 10 и более лет, чтобы справиться со своей потерей и травмой. Обществу же, чтобы открыто посмотреть в лицо случившемуся, может оказаться недостаточно и 50 или 100 лет. Всего за несколько месяцев 1994 года в Руанде были убиты 750 тысяч человек, тутси и умеренных хуту. Десятки тысяч женщин подверглись насилию. Вдобавок ко всему, теперь там свирепствует эпидемия СПИДа. Семьи, культура и сама ткань общества разрушены. Как травмированный человек оказывается не в состоянии воспринять и осознать травмирующее событие в момент, когда оно произошло, из-за необходимости сконцентрироваться на выживании, так и подвергшееся травме общество вынуждено бороться за жизнь, сосредоточившись на базовых вопросах бытия. Травма от ужасающих событий остается надолго. Она затрагивает все грани общественной жизни. Общественность Руанды вынуждена сфокусировать внимание на вопросах экономического выживания, однако травма будет постоянно влиять на эту внешнюю работу. Даже если внимание послевоенного общества остается прикованным к хозяйственной деятельности, для него чрезвычайно важно найти способ справляться с общественной травмой, учитывая систему авторитетов и творческие особенности этого общества, ради возрождения духа и воли к восстановлению. До сих пор в подобных ситуациях не уделялось достаточного внимания действию всеобъемлющей травмы и ее непосредственному влиянию на социальный, политический и экономический аспекты послевоенного восстановления. В литературе, посвященной этим вопросам, ясно очерчена важнейшая связь между широкомасштабным насилием и травмой и между травмой и обществом. Как указывает психиатр и философ Патрик Брекен, несмотря на рост интереса к этой проблеме в последние годы, ее исследователи не выходят за рамки индивидуальной психологии. Антропологи Антониус Роббин и Марсело Суарес Ороско подчеркивают, что насилие и травму надо исследовать комплексно, уделяя большое внимание их последствиям как у отдельных людей, так и у групп в целом. В Косове у людей лица без возраста. Глаза у всех такие, Будто эти люди повидали слишком многое. В те месяцы и годы нестабильности, которые последовали за геноцидом албанского населения в Косове и бомбардировками Сербии, за развитие инфраструктуры услуг и временное управление отвечала миссия ООН в Косове МООНК. Регион был наводнен и бесчисленными гуманитарными организациями, которые пытались сделать и зачастую делали немало хорошего. Однако этому довольно беспорядочному процессу недоставало координации и надзора. Проблема нехватки жилья, которую, казалось бы, нетрудно было решить при таком количестве ресурсов в регионе, долгое время оставалась насущной из-за бюрократической волокиты. Мы с моим коллегой Лейном однажды проводили встречу с группами из городов Приштина и Митровица, чтобы помочь работникам социальных служб региона обсудить проблемы и общее состояние. Психическая травма от потерь и жестокости, которые им пришлось пережить, была очень глубокой. Многие только недавно устроились в социальную службу и говорили, как рады сделать что-то полезное для тех, чье положение еще хуже. Один мужчина рассказал, как целый день добирался до пожилой пары лишь для того, чтобы сообщить о невозможности достать материалы для дома, которые они ожидали получить. Он боялся сообщить эту плохую новость людям, оказавшимся в изоляции и потерявшим все. Но когда он добрался до места и сообщил им эту новость, они упали перед ним на колени и принялись целовать его руки и одежду, благодаря за то, что он не поленился преодолеть весь этот путь и не оставил их в неведении. Со слезами он рассказывал, как был поражен пониманием того, что даже в тяжелейшей ситуации, связанной с необходимостью выживания, самое главное – чувство сострадания, которое мы испытываем по отношению друг к другу. Эта группа оказалась удивительно теплой и радушной. Ее участники испытывали искреннюю благодарность за наш интерес и сочувствие к ним и к обстоятельствам их нелегкого существования. Один из них хотел передать всему миру, что они горячо нуждаются в людях, готовых приехать в Косово и помочь им даже не столько делами, сколько глубоким участием, интересом к людям и их жизни, их судьбам, их общественной травме. Они будут рады всем, кто захочет быть вместе с ними, помогая преодолеть трудности, которые им предстоят. После конфликта, когда общество предстоит восстанавливать в социальном, экономическом и политическом плане, необходимо не только продолжать двигаться вперед, но и воссоздавать человеческую общность через готовность и волю подключаться к эмоциональной реальности происшедшего. Обсуждение коллективной травмы на общественных форумах могло бы заметно укрепить сотрудничество и повысить эффективность усилий в процессе восстановления общества, помогая найти пути воссоздания ткани общественной жизни и коллективного духа. Как травмированный человек не может выстроить нормальную жизнь, находясь в ловушке травматического опыта, изоляции, безысходности и бессмысленности, так и общество не способно восстановиться, если утрачены дух, надежда и единое чувство смысла. Не вспоминать былое. Ориентация на привилегии. Проблема раскола при коллективной травме может проявляться и так. Одна часть общества переживает насилие, а другая продолжает двигаться вперед, не желая или не имея возможности принимать травматическую историю близко к сердцу. Зачастую доминирующая или обладающая большей социальной властью группа отказывается включать историю травмы меньшей группы в общую коллективную идентичность или в собственное повествование о событиях. Меньшинство, пострадавшее от жестокости, нередко от рук этого же большинства или доминирующей группы, может остаться наедине со своей травматической историей и вынуждено рассказывать ее только внутри себя. Группу объединяет общая память. Настойчивое исключение меньшинства из сознания, мыслей и чувств, более широкого общественного образования и доминирующей группы воссоздает страдания и травму. Даже если мы принадлежим к группе, которая подавляла другую или получала выгоду от ее угнетения кем-то третьим, мы часто первыми страдаем от последствий этой истории и стремимся забыть о ней как можно скорее. В части первой мы говорили о том, что, продолжая двигаться вперед без обсуждения ответственности сторон, мы оставляем цикл конфликта незавершенным. Недостаток ответственности соединяется с травмой и остается в реальности общества или группы на многие поколения. Рассмотреть проблемы ответственности, с решением которых не смогли справиться предыдущие поколения, никогда не поздно. Однако зачастую настойчивость в отрицании актуальности подобных вопросов с течением времени только усиливается. Следующее поколение чувствует себя невиновным и незапятнанным, так как во всем этом нет его вины, а сами события кажутся очень далекими. Так мы отказываемся осознавать случившееся и теряем связь с историей, не отдавая себе отчета в своих привилегиях. Ведь мы можем просто сказать, что хотим оставить происшедшее в прошлом, в то время как пострадавшие этого сделать не могут, потому что продолжают страдать. Возмещение ущерба и успокоение совести. Как мы видим, включить чужую боль в свое сознание и принять ее близко к сердцу нам мешает страх ответственности и нежелание чувствовать себя виноватыми и сталкиваться с требованиями возместить ущерб. Любые дискуссии по поводу репараций в конце концов упираются в необходимость переходить от слов к делу. Но возмещение ущерба мало что значит без искреннего сочувствия и желания общества улаживать спорные вопросы своего прошлого и положить конец жестокости и угнетению в настоящем. Библейская история об Иакове рассказывает об ответственности, совести и возмещении ущерба. Иаков собирался встретиться со своим братом Исавом спустя многие годы после того, как обманом лишил его наследства и благословения. Иаков обманул их отца, который собирался завещать имущество старшему сыну Исаву. У отца было плохое зрение, и Иаков получил наследство вместо брата, обернув руки шкурой козлят, чтобы выдать себя за более волосатого брата. Теперь, по прошествии многих лет, Иаков готовился встретить брата изысканными дарами в качестве компенсации и чтобы смягчить тяжесть их встречи. В ночь накануне встречи Иакову пришлось вынести нелегкую борьбу. Сначала он не понимал, с кем ему приходится бороться, и сохранял свое высокомерие. Однако по мере того, как близился рассвет, он начал осознавать, что ему противостоит Бог. Он понял неправедность своего поведения по отношению к Исаву и на заре попросил Бога благословить это откровение. Утром он вышел встречать брата, хромая после ночного единоборства и ведя за собой 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. Книга Бытия, глава 32, стихи 14 и 15. Исав отказался принимать подношение, заявив, что сам имеет достаточно. Иаков сказал: «Нет, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие». И упросил его, и тот взял. Книга Бытия, глава 33, стихи 10 и 11. Эту историю можно трактовать так. Для завершения долгого конфликта нам как обществу необходимо вынести настоящую борьбу в собственном сознании, открыто признать наиболее тяжелые моменты истории и увидеть в другом Бога как источник нашей целостности. В США фраза «40 акров и мул» напоминает каждому о том, что после отмены рабства каждому рабу пообещали выдать по 40 акров земли и по мулу. Это обещание так и не было выполнено. И фраза символизирует отсутствие завершения у этой страшной страницы американской истории. Страницу можно было бы перевернуть, если бы белое большинство глубоко пересмотрело свое отношение к проблеме или возместило материальный ущерб. В результате мы до сих пор вполне не осознали, что значит быть нацией, построенной буквально на спинах рабов. За редким исключением, коренное население Америки как страдало, так и продолжает страдать от неприятия, которое испытывает по отношению к ним американское общество и на котором строилась история США. Уорд Черчилль пишет: «Начавшийся в 1960-х годах подъем этнического сознания и последовавшая за ним активизация индейских сообществ в западном полушарии были негативно восприняты как правительственными силами, так и оппозиционными партиями и революционно настроенными течениями. Жестокость, с которой в процессе государственного строительства убивали и репрессировали коренное население, изымали его земли, уничтожали культуру, язык и самый смысл его существования, официально никогда не признавалась в качестве существенной проблемы, касающейся каждого американца, и никогда не удостаивалась серьезного рассмотрения. В США коренное население живет беднее, чем любая другая общность. В некоторых регионах распространены болезни и недоедание. Земля, принадлежавшая индейцам, была отнята незаконно, и во многих случаях связанные с этим договоренности были проигнорированы государством. Уорд Черчилль описывает, как активисты из числа белого населения за редчайшим исключением упорно оправдываются, что не могут занять последовательную позицию в вопросе об индейских землях, потому что, к сожалению, не вполне знакомы с сутью проблемы, как будто она настолько сложна. В то же время, поколение за поколением, они практически ничего не делают для того, чтобы разобраться, кому же принадлежит земля, на которой они живут. Эта пластинка играет лишь до тех пор, пока не износится, а мелодия не станет очередной вариацией на тему «Не слышу зла, не вижу зла». Хотя со временем желание продолжить движение вперед и не вспоминать былое лишь усиливается. Американская история по-прежнему остается непрожитой по-настоящему. Ее похоронили заживо. Коллективное оцепенение. Во многих отношениях Германия активно старается интегрировать реальность Второй мировой войны и Холокоста в свою историю и возместить жертвам ущерб. В то же время на эмоциональном уровне в обществе присутствует атмосфера холодности относительно судьбы и травмы этих жертв и неспособность к глубокому сочувствию. Я часто слышала от немцев, что они не могут больше слышать истории про Холокост. Они больше не хотят чувствовать себя виноватыми. Как и в любом очаге травматического опыта, пытаться продолжать движение вперед естественно и необходимо. Но все же замороженная коллективная травма не дает многим немцам ощутить связь с периодом нацистского режима и Холокоста. В обществе до сих пор присутствуют антиеврейские настроения, которые сделали это явление возможным. Нередко можно услышать сожаление о том, что Германия проиграла войну, и это еще больше затрудняет процесс примирения с наследием истории. Немцы очень часто показывают, что хотят забыть о прошлом, и в то же время до сих пор страдают от мощнейшего коллективного шока и неспособности поделиться своими чувствами по этому поводу. У меня особый интерес к исследованию замороженной коллективной травмы у людей, переживших Холокост, и их детей. И я помню, насколько глубокое сочувствие у меня как еврейки, мои родители – немецкие евреи, избежавшие Холокоста, вызвали немцы, когда я поняла, что во многих отношениях мы с ними находимся в одной лодке, застрявшей в прошлом. Будучи в Польше, я увидела, что многие молодые люди мало что знают о событиях Холокоста и не слишком сочувствуют жертвам. Их воспитывали с мыслью об ужасных трагедиях Второй мировой войны, которые пришлось пережить их собственным семьям, жертвам германского вторжения. Они почти ничего не знают, как много евреев жило когда-то в Польше, и о местной истории антисемитизма, а тот факт, что евреев в стране почти не осталось, еще больше отдаляет их от этой темы. Современные акты антисемитизма, осквернение могил, разрушение памятников и антисемитские граффити на стенах вне этого контекста почти не вызывают в стране реакции и рефлексии. Геноцид устраняет то или иное сообщество в регионе, поэтому последующие поколения могут забыть о нем. Я помню, как на большом групповом форуме одна молодая женщина из восточноевропейской страны, в которой ранее была большая доля еврейского населения, а теперь евреев очень мало, начала говорить, что часто испытывает оцепенение, пустоту, чувствует некую пропасть, будто что-то важное исчезло из страны, культуры и ее собственной души. В определенный момент она наивна, но от всего сердца сказала, что ей очень не хватает евреев и их культуры, и она чувствует ужасную потерю и пустоту в своем прошлом. Меня глубоко тронули слова этой женщины. Моя семья происходит из ее региона, и я впервые услышала, что нас кому-то недостает. Романтизация травмы и мифологизация прошлого. Мы знаем, что существует не только тенденция глубоко прятать отвратительные истории прошлого, если они причиняют боль, неудобства или посягают на наши привилегии в настоящем, но и тенденция романтизировать свою историю. Романтическая сентиментальность по отношению к жертвам какого-либо зверства – одна из характеристик динамики коллективной травмы. Мы часто бываем сентиментальны, когда наши чувства притуплены. Сентиментальность позволяет нам не смотреть на ситуацию трезво и не испытывать по ее поводу более глубоких переживаний. Сентиментальность можно интерпретировать и по-другому. Находясь в оцепенении, будучи бесчувственными и неспособными непосредственно воспринимать сложные чувства, мы прибегаем к ней, пытаясь справиться с холодностью, разбудить в себе чувствительность и понимание того, что произошло. В бывшем еврейском районе столицы Словакии Братиславы на месте старой синагоги проложено шоссе. Неподалеку находится небольшой музей, посвященный евреям. В начале 1990-х годов, когда я посетила его, там была экспозиция еврейского быта в стеклянных витринах. Это свечи для Шаббата, это талис раввина, это Тора. Выглядело так, будто еврейский народ со своими обычаями, давно вымершее племя без всякой привязки к живой истории, разворачивавшееся на этих самых улицах. Словакия – единственная страна, которая платила немцам деньги за выселение евреев. Романтизация часто возникает и вокруг травматической истории наших предков. Романтикой окрашиваются горькие моменты мифологизированной истории, в результате чего потери приобретают значимость. Романтизм приносит с собой надежду и жажду возмездия. Этому способствуют песни, поэзия, образность, символика и религиозный пыл. Битва на Косовом поле, в которой был убит сербский князь Лазарь, стала мощным символом поражения Сербии и последовавшего за ним 500-летнего турецкого ига. Эта история позднее стала легендой, воспетой в поэзии и прозе, живописи и драме. Князя Лазаря изображали как мученика, которого предали подобно Христу. Мстя за смерть Лазаря, сербский рыцарь Милош Абилич убил султана Мурада I и стал национальным героем. Современный сербский национализм был основан на этой мифологизированной истории. В Косове находилось множество сербских монастырей и святынь. Этот край был объявлен чем-то вроде священной земли. Когда в 1980-х годах косовские албанцы, подвергавшиеся дискриминации, несмотря на то, что составляли там подавляющее большинство населения, стали выступать за свои гражданские права и права человека, напряжение начало расти. В 1986 году Сербская православная церковь опубликовала заявление о том, что сербы в Косове подвергаются опасности этнических чисток. В 1987 году Слободан Милошевич выступил в качестве представителя националистического движения Сербии. В период с 1988 года по 1989 год мощи князя Лазаря были демонстративно провезены по областям, которые причислялись к Великой Сербии, и затем доставлены в Косово. Они с почестями и богослужениями были помещены в монастырь Грачаница. Таким образом, Косово было представлено как священное пространство, в котором наступило священное время. Год 1389 превратился в год 1989. Пересмотр истории. Если осознание страданий других ставит под угрозу наше ощущение собственной праведности и привилегии, мы стремимся поскорее забыть о страшных историях и жить дальше. Существует множество примеров того, как одна часть общества движется вперед, оставляя другую самостоятельно переживать свою травму. Те, кто движется дальше, постоянно жалуются, что пережившая насилие группа снова и снова рассказывает всю ту же историю. В самых острых случаях часть общества не только двигается дальше, но и требует, чтобы травматическое событие было вычеркнуто из истории. В таком случае возникает полный разрыв. Происходит попытка вырвать страницу истории, как будто ее никогда не было, или переписать ее. В бывшей Югославии постоянно осуществлялся пересмотр истории даже по мере того, как развивались события вокруг этнических чисток. В боснийском городе Фоча были убиты все мусульмане, которых не депортировали, а город был переименован в Србинье, место сербов. Люди, принимавшие участие в зачистке, получили медали Милоша Обилича, того самого косовского мстителя. Мечети XV и XVI веков, шедевры исламской архитектуры, были взорваны. Когда сербского мэра спросили, зачем было разрушать мечети, он ответил: «В Фочи никогда не было мечетей». Похожая история произошла в городе Зворник, где после подрывов мечетей новый мэр-серб полностью отрицал их существование. В мире существует весьма значимое движение за пересмотр истории Холокоста, и некоторые заявляют, что никакого Холокоста не было, и вся эта история сфабрикована евреями, или что ее масштабы сильно преувеличены. К примеру, ставится под сомнение количество жертв, большинство из которых приписывается тифу, а не газовым камерам. История колонизации по всему миру полна событий, о которых рассказывают как о героических и приключенческих авантюрах, а не как о зверствах и травме. Хотя исторический ревизионизм обычно ассоциируется с экстремистскими и националистическими группами, мы все пересматриваем историю, если хотим с ее помощью защитить свои интересы и подтвердить невиновность, а не понять действительное положение вещей. Целенаправленные усилия по искажению исторических фактов и дезинформация лишь усугубляют проблему. Телевизионные новости. Когда люди, страдающие от насилия, пыток, депортации и геноцида, призывают на помощь весь мир и видят, что тот от них отворачивается, это приводит к обострению травмы. При этом все мы читаем газеты и смотрим телевизор, узнаем о невыносимых страданиях, а затем отправляемся по своим делам, почти не реагируя. Возможно, мы считаем, что в мире слишком много трагедий, чтобы можно было всем посочувствовать. Возможно, мы ощущаем нечто вроде прохладного отчуждения, которое сами не в силах объяснить, некую дистанцированность от ужасающих событий, которые происходят словно в параллельном мире и совсем не затрагивают нас. И вообще у нас едва хватает сил на свою собственную жизнь и повседневные дела. Интересный факт состоит в том, что все это — описание динамики психической травмы. Часть нашей души и нашего общества уходит вперед, стремясь вернуться к нормальной жизни и забыть о событиях, засвидетельствовать которые слишком страшно. Когда мы впервые были в Хорватии, то оказались в городе, сильно пострадавшем от войны. Люди съехались на форум со всех регионов Хорватии и из Боснии. Это была смешанная группа хорватов, сербов и боснийцев. Мы работали над проблемами последствий войны. Приехавшие из Сараева держались вместе и быстро передружились. Иногда они опаздывали на занятия на несколько минут из-за того, что одному из них, молодому человеку в инвалидном кресле, требовалась помощь при подъеме по лестнице. Это была прекрасная группа, и большинство участников семинара отмечали, что они относятся друг к другу с особенной теплотой, и у всех у них особый городской сараевский стиль поведения. Некоторые считали, что эта группа ведет себя отстраненно. Однако в одном из групповых обсуждений выяснилось, дело обстоит совсем не так. Людям из Сараева казалось, что остальные участники форума дистанцируются от них из-за их военной травмы. Хотя все присутствовавшие перенесли войну и многие были психически травмированы, жители Сараева пережили настоящий ад. Женщина из этой группы сказала остальным участникам форума: «Мы чувствуем, что вы отстраняетесь от нас. Вы обращаетесь с нами, как с музейными экспонатами. Вы смотрите на нас, но боитесь притронуться». В этот момент напротив первой села другая женщина и сказала: «Я наблюдала за кошмаром в Сараеве по телевизору. К тому времени война в Хорватии закончилась, и хотя я жила всего в 200 километрах от Сараева, мне казалось, что это происходит где-то далеко. Я помню, что ничего не чувствовала. И думала, слава богу, что все это происходит там, а не здесь». Когда она произнесла эти слова, сидя лицом к лицу с женщиной из Сараева, которой пришлось вынести мучительнейшую личную потерю, из глаз у людей полились слезы. «Я никогда больше не видела подобного. У каждого из 60 участников текли слезы. Мы с Лейном тоже заплакали. Профессиональная переводчица начала рыдать и очень переживала, что не может успокоиться. Мы заверили ее, что это нормально. Она села на пол и предалась слезам. Переводить начали добровольцы, а остальные рассказывали о том, как дистанцировались от боли и изолировались друг от друга, и даже за событиями в соседней деревне наблюдали по телевизору. Точно так же, как за ними спокойно наблюдал весь остальной мир». Молчание, дистанция и нейтралитет. Наше молчание перед лицом жестокости следует понимать не только как отсутствие заявлений. Оно представляет собой нечто гораздо большее. Молчание учитывается при планировании и применении жестокостей. Оно – центральный элемент в динамике психической травмы. При виде жестокости мы замолкаем. Нам навязывают молчание множеством способов. Кто-то манипулирует нашей индивидуальной и коллективной склонностью перекладывать ответственность на других, демонизировать соседей, любой ценой добиваться для себя безопасного существования, воспринимать этнические конфликты как обычное явление и заниматься только повседневными делами. Когда нет гарантии, что мы замолчим сами, молчание навязывают посредством тактики устрашения. Те, кому это выгодно, делают ставку на наше молчаливое соучастие, на отсутствие реакции. Однако каждый из нас тоже получает выгоду, игнорируя то, что совершается от нашего имени, и ища для себя преимущества и привилегии. Описание этнических чисток и геноцида как конфликта, разгоревшегося между двумя группами, может означать негласное принятие националистических заявлений о том, что некоторые этнические группы опасны сами по себе. При переходе от многонациональных империй к однородным национальным государствам создатели этих государств зачастую изображали ужасы депортаций, этнических чисток и геноцида как неизбежные общественные и национальные трения. Историк Рональд Григор Суни цитирует исследователя Бернарда Льюиса, который писал: «Для турок армянское национальное движение представляло смертельную опасность. Населенные армянами территории тянулись через всю Турцию, от Кавказских гор до Средиземноморского побережья, в самом сердце страны. И отказ от этих земель означал бы не просто уменьшение территории, но и распад турецкого государства на части. Расположенные бок о бок армянские и турецкие деревни веками жили в добрососедских отношениях. Теперь же между ними началась ожесточенная борьба. Борьба между двумя нациями за обладание единой родиной, завершившаяся в 1915 году страшной резней, в которой погибло 1,5 миллиона армян». Суни отмечает, что этот отрывок предполагает легитимность национального государства и характеризует район исконного проживания армян как территорию, на которой они стали представлять собой препятствие для национальных притязаний турок. Если рассуждать так, геноцид армян можно считать неизбежным. Хотя армянские и турецкие деревни, по словам автора, жили в добрососедских отношениях, мы начинаем ждать конфликта между ними. Подобная логика так распространена, что мы качаем головой и пожимаем плечами, соглашаясь с неизбежностью этнических конфликтов и неспособностью людей примириться со своими различиями. Как мы видели, в бывшей Югославии жестокость и геноцид зачастую выдавали за гражданскую войну, уходящую корнями в вековую напряженность между балканскими народами, которые исторически и по природе якобы не способны жить вместе и обречены на регулярные вспышки насилия. Мы легко можем согласиться с тем, что это слишком сложно для нашего понимания. К тому же эти народы в любом случае убивают друг друга уже на протяжении столетий. Президент Клинтон нарушил свое обязательство отменить эмбарго на поставки вооружений, оставив боснийцев без оружия, потому что его администрация и средства массовой информации описывали конфликт как многовековую этническую напряженность. Точно так же западные средства массовой информации изображали геноцид 1994 года в Руанде как извечный конфликт между племенами хуту и тутси. Однако и в Руанде хуту и тутси жили мирно и в большинстве сообществ заключали между собой браки, а геноцид тщательно планировался несколько лет. Он не был выражением межплеменной розни, а служил политическим целям националистического режима. Наша концепция этнического соперничества способствует реализации подобных стратегий. Думая, что этнический конфликт – естественное и неизбежное явление, мы соглашаемся с тем, что нейтральная позиция есть благо. Мы не понимаем, что травматический опыт людей и вопросы исторической справедливости намеренно используются для осуществления насилия, а наш так называемый нейтралитет – необходимый компонент геноцида. Впрочем, призывы вмешаться из гуманитарных соображений тоже используются для оправдания нападения на тот или иной регион или для его захвата. Недавний пример – война в Ираке.